Анна Ванна. Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем. Уходите со двора, лучше не просите. Поросят купать пора, после приходите. Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят и потрогать спинки, много ли щетинки. Уходите со двора, лучше не просите. Поросят кормить пора, после приходите. Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят, рыться пятачками, хвостики крючками. Уходите со двора, лучше не просите. Поросятам спать пора, завтра приходите. Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Уходите со двора, потерпите до утра. Мы уже фонарь зажгли, поросята спать легли.